На лицо Лукаша упали холодные капли дождя. Он поднял голову, посмотрел на небо. Небо было затянуто пеленой туч. Сеял нудный, облажной осенний дождь. Ярослав свернул с улицы Фоша в почти безлюдный переулок. Тянулись новостройки, среди них ютился небольшой домик. Здесь жил Зденек Слива. Накануне мюнхенских дней хозяин дома решил продать участок, и Слива уже подыскивал себе другую квартиру. Но сделка не состоялась, и семья Слива осталась на старом месте. Лукаш шел сюда не за тем, чтобы спорить со Зденеком. Он хотел повидать его сына Антонина. На это у Лукаша были свои соображения, которыми он ни с кем не делился. Мобилизованный в армию Антонин прислал телеграмму из Моравской Островы, где стояла его часть, что сегодня он будет в Праге. «А, непримиримый!» — приветствовал Слива гостя. «Проходи, проходи! Садись!» В его словах Лукаш почувствовал иронию, но не ответил на нее и только хмуро кивнул головой. За столом напротив Зденека сидел Карел Гавличек. Они играли в шахматы. «Нашли время тешить себя фигурками», — подумал Лукаш. Он разделся, вытер платком мокрое от дождя лицо и опустился на жесткий диван у стены. Слива и Гавличек продолжали игру. «Как Елена?» — спросил Ярослав о жене Сливы. «Елена?» — переспросил Зденек, не отрывая глаз от доски. «Отвез ее в больницу вчера. Там ей лучше будет, чем дома». «Пожалуй, ты прав», — согласился Лукаш. «Не годится больному человеку одному валяться в пустой квартире. Муж на работе, сын в армии. Ни присмотреть, ни еды подать некому». Установилось молчание. Слива и Гавличек раздумывали над ходами, посвистывали, цокали языками. Казалось, они совсем позабыли о госте. Наблюдая за ними, Лукаш думал. «Какие они все трое разные люди! Он, Лукаш, Слива и Гавличек. Вместе росли, дружили, на глаза друг у друга возмужали и состарились. А вот разные. Разные по отношению к жизни, по убеждениям. Он, Лукаш, коммунист. Слива — социал-демократ, а Гавличек — беспартийный. Частенько между ними вспыхивали споры. Вернее, спорили Лукаш и Слива, а Гавличек помалкивал. Но эти споры бесплодны, каждый неизбежно оставался при своем мнении. И чем острее политическая борьба в стране, тем непримиримее их позиции. Особенно обострились их словесные стычки в последнее время. Лукаш не терял надежды открыть Сливе глаза на действительное положение вещей, но тот, начиненный социал-демократическими идеями, и слушать ничего не хотел. «Все идет как по маслу», — доказывал он Лукашу. «Правительство избрало разумный путь». В спорах Слива постепенно ожесточался. Вскакивая из-за стола, он начинал размахивать руками. Высокий, худой, с маленькой головой и длинными руками, он был похож в такие минуты на ветряную мельницу. Друзья подшучивали над Сливой, и это еще больше его озлобляло. Жесты его становились размашистыми, голос визгливым. Он обзывал своих противников тупицами, ничего не смыслящими в высокой политике. На этом спор и заканчивался. Карл Гавличек представлял собой полную противоположность Зденеку Сливе. Приземистый, коротконогий, он был на 2 года старше Ярослава и Зденека, но неумолимые годы как-то обошли, пощадили его. Он оставался таким же крепким и сильным, как в юности. О тяжелой руке Карла хорошо знали на железнодорожном узле. Про него ходила поговорка: «Если Карл бьет одного, то падают трое». В его жестких волосах нет ни одной сединки. Морщинки едва-едва обозначились на лбу и на щеках. Под левым ухом родимое пятно, небольшое, с пуговку. Из него торчит пучок жестких волос. Карл очень молчалив, хладнокровен и спокоен. Кажется, ничто на свете не в состоянии вывести его из равновесия. Понятно, с течением времени он выработал собственные воззрения на жизнь, на людей, на текущие события, но мыслей своих никогда не высказывал. Лукаш покуривал свою заветную трубку, молча следил за играющими. Антонина Слива все не было. Не приехал? Спрашивать о нем с Денека не хотелось. Наконец партия закончилась победой Гавличека. Настроение с Денека сразу испортилось. Он потребовал реванша, но Гавличек отказался наотрез. «Достаточно на сегодня. Голова разболелась». Карл усердно стал растирать ладонью свой широкий лоб. Слива с грохотом захлопнул шахматную доску. «Тебе стоит только выиграть один раз, как ты сейчас же отказываешься от новой партии», — сказал он недовольным тоном. «С тобой положительно нельзя иметь дело. Какой ты шахматист?» «Ну, не играй со мной», — невозмутимо ответил Гавличек. «Вот и не буду». «Ну, не играй», — Сам же просишь. Я позвал тебя скоротать время, поговорить. Лукаш знал по опыту, что шахматная игра Сливы и Гавличика всегда кончалась перепалкой и взаимными упреками. Но это не мешало им спустя несколько дней снова садиться за доску. Первым на мировую всегда шел Слива. Другого такого партнера, как Гавличик, спокойного и терпеливого, он не нашел бы нигде. «Где же застрял твой Антонин?» — спросил Гавличик. «Сам не понимаю», — взмахнул руками Слива. «В телеграмме ясно сказано, что сегодня приедет. Вот жду с утра. Думаю, кучу новостей привезет». «Каких же новостей ты ждешь?» — поинтересовался Лукаш. «Мало ли каких. Ну, например...» «Чудной ты, Ярослав!» — усмехнулся Слива. «Откуда я знаю, какие у него новости?» Лукаш подошел к столу, выбил трубку о пепельницу и, вернувшись на прежнее место, сказал. «Сейчас хороших новостей не жди. Одна горше другой». «Знаешь, что я тебе скажу?» — с раздражением произнес Слива. «Правильно правительство сделало, запретив деятельность вашей партии. Честное слово, вы только подливаете масло в огонь. Из мухи слона всегда готовы сделать». «Вот как? Значит, ты радуешься тому, что запрещена деятельность единственной партии, поднимавшей народ на борьбу? Я тебе заранее могу предсказать. Вашу, да и все другие партии скоро постигнет та же самая участь». «Ха-ха!» — засмеялся Слива. «Тоже мне пророк! Вам бы хотелось столкнуть Чехословакию с Гитлером? Отдать ему страну на растерзание? Ну уж нет, благодарим покорно. У Мишка-то имеется не только у коммунистов». Лукаш держал себя внешне спокойно, хотя внутри у него клокотало возмущение. «Да, мы хотели поднять народ на борьбу с Гитлером, да и теперь не теряем надежды добиться этого. А вот такие люди, как ты, готовы преподнести Чехословакию Гитлеру на блюдечке, чтобы он ее проглотил, легко и без всяких усилий». «Не беспокойся», — отрезал Слива, — «не так велик у него аппетит, как ты думаешь». «Посмотрим». «И смотреть нечего. Дальше Судетской области Гитлер не пойдет, никакой войны не будет». «Эх, Сденек, Сденек», — вздохнул Лукаш. «Куриная слепота у людей бывает по вечерам, а у тебя среди бела дня. Попомни мои слова. Капитуляция Чехословакии — это начало новой захватнической войны. Бросив Гитлеру Судеты, Годжи и Сыровы только разодорили его, разожгли его наглость, а планы у Гитлера большие». «Слышали уже мы эти причитания», — проворчал Слива. Лукаш встал. «Я вижу, с тобой говорить бесполезно». Обернувшись к Гавличику, он сказал. «А ты все молчишь? Ты думаешь, что в трагические для Родины дни можно вот так отмолчаться?» Карл Гавличик поерзал на месте, кашлянул. «А что толку от болтовни?» — нехотя ответил он. «Как же нет толку?» — возмутился Лукаш. «Вот Сденек знает мои взгляды, я знаю его, а что у тебя в голове, только одному тебе и известно». «Так-то оно и лучше», — сказал Гавличик. «Считайте, что у меня никаких взглядов нет. Я человек беспартийный». Лукаш прищурил глаза. «Хочешь остаться в стороне от событий? Не удастся это тебе. Придет время, ты заговоришь по-другому». Гавличик покраснел и ничего не сказал. Лукаш надел пальто, шляпу. В это время за дверью послышались легкие шаги, и в комнату почти вбежал Антонин, разгоряченный быстрой ходьбой. В военной форме он был стройным и мужественным.